В окно заглядывала луна, а часы неопровержимо свидетельствовали, что уже давно перевалило за полночь. Но мужчина, сидевший за столом, и не собирался ложиться спать. Нет, причина была вовсе не в бессоннице. Напротив, он то и дело зевал, а то и вовсе норовил упасть головой на клавиатуру, но в последний момент вздрагивал, приходил в себя и снова, хмурясь, принимался строить планы, проклиная того негодяя, который впервые придумал, что все по-настоящему злодейские планы должны строиться под покровом ночи. «Главное, чтобы она ни о чем не догадалась», — бормотал он, подкручивая воображаемые усы. Судя по просмотренным сериалам, усы — один из главных признаков правильного негодяя. «Не вызывая подозрений, я подберусь к ней поближе, а потом... потом...» Он резко рубанул ладонью воздух в районе собственной шеи, что не оставляло сомнений в плачевной участи, которая постигнет избранную жертву. «А потом я буду спать», — закончил он неожиданно и сладко улыбнулся этой обнадеживающей мысли. Женщины всегда были полезны для него, но иногда иметь с ними дело оказывалось совсем непросто. Особенно с ней, с этой особенной.